Катя оживленно болтала, Алена выставляла на стол еду, большую миску салата из помидоров, крупно порубленных с кольцами лука и исходящих соком в подсолнечном масле. Серый хлеб толстыми ломтями и что-то еще, чего Катя не успела рассмотреть, потому что всюду погас свет. Она замолкла на полуслове и услышала, как холодильник скорбно затрясся, вздохнул и затих. Алена щелкнула выключателем пару раз. «Может, пробки выбило?» Костя выглянул на улицу. «Это, кажется, по всему поселку». Из-за низких туч и остервенело льющего дождя сумерки сгустились раньше обычного, и в кухне сложно было разглядеть даже лица друг друга. Алена нашла в посудном шкафу свечу и чиркнула спичкой. Разговор за ужином был ни о чем, а в общих знакомых, погоде, окрестностях, которые показывает Костя по вечерам Кате. Когда он, смущенно потупившись, попросил у Алены прощения за то, что поздно возвращает Катю домой и, наверное, доставляет Алене этим переживания, Алена дружелюбно хмыкнула. «Ну уж, переживания. Я не Цербер и не старуха. Но спасибо за заботу». Катя чутко прислушивалась к материнским интонациям. Она не могла понять, одобряет та Костю или нет. Алена все-таки отлично владела собой, но ее небольшое напряжение Катя замечала. Она ждала, что после окончания ужина мать удалится в свою комнату и оставит их шептаться в густых сумерках наедине. Но свеча оказалась в доме единственной, и Алена осталась с ребятами. Она примостилась в углу на кресле, покрытым лоскутным одеялом, подогнула под себя ноги, откинулась на подушку и словно растворилась. Ее тело расслабилось, черт лица в тени было уже не разглядеть, и только глаза таинственно поблескивали, неотступно следя за дочерью и ее другом. Катя и Костя, переговариваясь в полголоса, сдвигались все ближе и встретились на середине деревянной лавки, дивана. Соприкоснувшись плечами, они замерли, как пойманные зайцы, и уставились в залитое дождем окно. «А представь сейчас где-нибудь в поле!» — вздрогнула и поежилась Катя. «Да, я пару раз так попадал». «И как?» «Как тебе сказать?» — со смешинкой отозвался он. «Неприятно». «Ну это что? Я тебе про бабушку не рассказывал. Бабушка моя, Анна Витальевна, шла однажды по полю». Катя уже знала этот тон и этот задумчивый вид. Костины глаза начинали смотреть вглубь времен, и из человека он превращался в сказочника. В феврале это было. Тут в феврале иногда бывает холодно, не часто, но бывает. А та зима выдалась лютая. Как с крещения мороз ударил, так и не ослабевал чуть не до весны. Анна Витальевна тогда жила не в Пряслине, а в Лисановке. По полю и через реку по льду 3 километра, по дороге намного дальше. Но она и пошла от родителей в мужнин дом, в Лисановку. Обещала пораньше вернуться, но замешкалась. Мать разболелась. Пока то, пока сё уже смеркалось, а возвращаться надо. И вот она шла, уже миновала реку. Снег серебрится, а небо черное, и в нем луна плавает, яркая и в радужных ореолах, как бывает только в очень морозные ночи. Но Анне Витальевне не холодно, валенки в снегу вязнут, каждый шаг с трудом, тут не до холода. Пар из носа и рта валит, и кофта шерстяная под полушубком подбородок колет. И не страшно ей, не грустно. Одна мысль — скорее бы уже до дома дойти, а то еще ужин готовить. Палку какую-то по пути подобрала, чтобы легче из сугробов выбираться. Дороги-то через поле нет никакой. Хорошо еще, если ветрами снег выдуло, чтобы не глубоко. И вдруг чувствует чей-то взгляд на себе. А кого тут ждать? Вряд ли прохожий. Призрак? Она женщина не из пугливых, хотя и росточком, и телосложением невелика. Остановилась она и обернулась. А метрах в 20 от нее стоит волк. Большой, серый, с рыжеватыми подпалинами и глаза не мигающие, желтые. Не волчица, а именно волк. И тем страннее, что рядом с ним молодой волчонок. Не совсем уже щенок, но еще и не подросток. Бабушка онемела и стоять не может, и идти нельзя. А волк смотрит на нее, и волчонок смотрит, только волчонок игриво, с интересом. А волк словно все для себя решил, но не нападает. Анна Витальевна так и стояла, долго стояла. Никто из них не двинулся, не шелохнулся. Волк только ушами прядет, как лошадь, слушая звуки человеческому слуху неведомые. Наконец Анна Витальевна собралась с духом, повернулась и пошла дальше. Идет и в ужасе хмурится. «Вот сейчас еще шаг, и он на меня сзади набросится и разорвет к чертям!» Знала бы молитвы, зашептала бы. Да только воспитание атеистического. Поправила ненароком шарф, подняла воротник полушубка повыше, чтобы до шеи сложнее было добраться. Покрепче посох ухватила, но и все равно понимает, силы не равны. Голодный волк с голодным сыном-волчонком и баба деревенская посреди снежной пустыни. Идет и чувствует, что еще секунда, другая, и все. Опять остановилась и обернулась. Все те же 20 метров разделяли ее и волков. Те, увидев, что она повернулась, замерли. Волк сел на задние лапы, волчонок прижался к нему. «Холодно!» — неожиданно для себя проговорила Анна Витальевна волку. «И голодно, дюже, да?» «Знаю, голодно. Зима така, вся еда ваша попряталась кто куда, да?» Волк от звуков ее голоса наклонил голову чуть влево. Волчонок тихо заскулил. «Да только я ж, бачишь, не гожусь вам в еду-то. У меня муж и сын малый. Вот прям я к твой». Она осторожно кивнула на щенка. «Так я пойду, и выйдите с Богом». Она направилась в сторону уже мигающей огоньками Лисановки, немного ускорив шаг. То, что волк не напал сразу, вселило надежду, что может и обойтись. И вообще дело было необычное. Волки в окрестных лесах, конечно, водились, но так близко к человеческому жилью не подходили. Обычно только лисы таскались по огородам. Видимо, голод заставил. Хорошо еще не вся стая. Да, кстати, и где стая? Волки ведь стаями живут. Анна Витальевна оборачивалась еще несколько раз и продолжала разговаривать с волком на ходу. Она рассказывала про сына и то, как смешно он шепелявит и ходит в развалочку. Як моряк. И про мужа, и про это поле, на котором летом работают всем колхозом. А волк следил за ней, держался на том же расстоянии, не отставал, но и ближе не подходил. Палкой замахнуться на него она боялась. Испугаться не испугается, а вот защитить щенка захочет. И тогда точно не миновать беды. Одна была надежда — добраться поскорее до деревни. Или встретится кто, или просто огни и запах человека заставит волка одуматься и поостеречься. Но до деревни она не успела. Когда до первого дома оставалось 400 метров, она сделала еще один шаг и поняла, что дальше что-то мешает. «Шо это?» И поняла, что челюсти волка сейчас сомкнутся на ее лодыжке. Он пока только немного прихватил ее ногу, но этого было достаточно, чтобы женщина вросла в место. «Ты шо?» — забормотала она. «Мы ж поговорили. Ты меня знаешь уже. Волчок, миленький, отпусти. Сынка у меня махонький, як твой, пусти». Он держал ее ногу зубами, не сильно, но и не думал разжимать челюсти. «Давай меняться!» Чуть не плача зашептала она. «Меняемся, а? Ты меня не тронь, а я вам еды вынесу. правда вынесу. Ты только отпусти, а, волчок!» На что она надеялась, пытаясь договориться с диким зверем? Она все продолжала говорить и говорить, обещая еды, если он отпустит. И самое удивительное, что зверь ее, кажется, понял. Он раскрыл пасть, отпустил ее ногу и отступил на шаг. Завалился на мохнатый зад, и глаза его мигнули желтым огнем. Мол, иди. «Ага, ну я тогда пошла, ага!» После первой оторопи спохватилась Анна Витальевна и припустила к деревне. Через плечо она косилась, но волк и волчонок ее больше не преследовали. Не чувствуя под собой земли, она долетела до хаты, ворвалась, румяная, расцеловала мужа и маленького сынишку. Муж не мог понять, отчего такая радость, а она не говорила. Поставила картошку в печь, сходила в погреб. Сердце трепыхалось от счастья, и она поняла, как это здорово, когда от печи идет сонное тепло, потрескивают дрова, а муж шуршит газетой. Вот, наконец, и ужин был готов и съеден. Сын копошился на полу, играя вырезанными из деревяшек корявыми солдатиками, издавал свои детские звуки, уютные и родные. И вдруг сердце Анны Витальевны кольнуло, потому что где-то ждал другой ребенок, поскуливая, и живот у него сводило от голода. Женщина попыталась отмахнуться, но мысль, раз поселившись во голове, уже никуда не уходила. Она видела перед собой белую пустыню в лунном свете, рыжеватые подпалины на сером меху, требовательные желтые глаза. «Ты обещала? Мы договорились?» Она подскочила, стала одеваться. Сказала мужу, что к соседке на 5 минут. Накинула платок, полушубок, валенки, выскочила на двор. Потопталась у курятника, зашла и, не дрогнувшей рукой, свернула головы 2 курам. А потом побежала. На краю деревни она перевела дух, всматриваясь в белое поле. Она не сразу увидела их, ждущих на том же месте, где расстались, волк и волчонок, и почти с радостью направилась к ним. Когда она подошла ближе, волк настороженно встал, волчонок завертелся рядом. «Вот, прости, что так долго!» и кинула им 2 куриных тушки. Волк пугливо отскочил в сторону, но тут же щелкнул зубами, подхватил 1 курицу, другую, и резво затрусил обратно, к краю поля. Волчонок, высоко подпрыгивая в сугробах, припустил за ним. Анна Витальевна стояла и улыбалась. А, вернувшись домой, сокрушенно поведала мужу, что в курятник забралась лиса и утащила 2 кур, что, в общем-то, не было такой уж сильной неправдой. Костя умел рассказывать. Без театральщины, негромко. Катины глаза вслед за ним видели выстуженную февральскую ночь, когда по дороге метет белая крупа. Катина кожа ощущала покалывание морозного воздуха, хотя в кухне висела духота. Из-за ливня нельзя было распахнуть окна и впустить в дом мягкость июльской ночи. Костя улыбнулся Кате и незаметно сжал ее пальчики. Словно в ответ на это в кресле шевельнулась Алена. Она подсела к столу, и в дрожании свечи стало видно ее лицо. То ли от усталости, то ли от переживания Костиного рассказа оно стало еще выразительнее. В скудном свете пляшущего свечного огонька черты ее были ярче, от ресниц падали длинные трагические тени. Синева залегла на тонких веках, а губы налились темной кровью. Катя с трудом узнавала ее, но от взгляда на Костю на Аленино лицо набежала тень, как от дурной мысли. «Мам, ты как?» Катя внезапно подумала, что ей нехорошо. «Я? Нормально. Почему ты спрашиваешь?» Катя пожала плечами. В этот момент Костя сообразил, что стало тихо. Перестал дождь. Он быстро поблагодарил Алену за ужин и заботу, натянул почти просохшие вещи и, шепнув Кате «до завтра», ушел. В вечерней воцарившейся вдруг тишине звонко хлопнула о косяк калитка. Катя тут же обернулась, почти подскочила к матери, улыбнулась. «Ну? Ну как?» «Что? Ну как?» «Костя! Как тебе, Костя? Ты же хотела его увидеть!» Чуть не приплясывала от нетерпения девушка. Алена качнула головой. «Неопределенно». Распахнула окно, впуская влажный запах ливня, теплой земли и листвы. «Сколько ему лет?» 22 вроде бы. А что?» Алена поморщилась. «Голова разболелась. Это все жара. Давай-ка спать». Она легонько поцеловала Катю в лоб и скрылась за дверями своей комнаты, оставив ночь в полном недоумении. На завтра была суббота. Заспанная, все еще не вполне проснувшаяся, Катя вышла на крыльцо, чувствуя, как от солнечного света хочется чихать, и босиком направилась к калитке. Только на полпути она сообразила с разочарованием. «Суббота! А значит, пуст сегодня почтовый ящик. Расчудесный ящик в веселую желто-оранжево-зеленую полоску. Костя сколотил и выкрасил его вот уже как полторы недели. Как только обнаружил, что в старом, жестяном и синем, дно проржавело до дыр. Ящик висел в ограде, а на улицу теперь выходило только широкое отверстие, куда шире, чем нужно для газет и писем. Костя сделал его специально, чтобы готовить Кате маленькие сюрпризы. Он успевал, пока она спит, перед работой оставить там букетик аптечной ромашки или смешной рисунок с надписью «Утро», корягу, газетный кулек с диковинной желтой малиной, уродливую картофелину, а когда выкраивал копейку, то и какое-нибудь роскошество типа баунти. Утром первым делом она выскакивала во двор и обязательно заглядывала в почтовый ящик в ожидании весточки от него. И каждое утро нехитрый сюрприз убеждал ее снова и снова, что Костя Венедиктов особенный, и других таких нет. Но по выходным Костя на работу не шел, и ящик оставался пустым. И неважно, что они встретятся через полтора часа, Катя все равно немножечко расстраивалась. Самую малость. Направившись к умывальнику, висящему на вкопанном в землю столбе, Катя припоминала, что вчера Костя напустил на себя таинственный вид и пообещал сегодня большое путешествие. Он обещал зайти за ней в полдень, и девушка с надеждой покосилась на калитку. Но нет, еще полтора часа. Внезапно плеснув лицо остывшей за ночь водой и окончательно проснувшись, Катя вспомнила вчерашний ливень, Костю на их кухне. Ее залихорадило. Не терпелось узнать, что же думает Алена по этому поводу. Узнала она его, каким он ей показался. И втайне Катя опасалась материнского вердикта. Так что, когда выяснилось, что Алена по-прежнему мучается мигренью, приставать к ней Катя не стала. Захочет — сама скажет. Хотя, подумалось ей тут же, мама не так уж и разговорчива. Если мы никогда не обсуждали мужчин и само явление любви, почему я решила, что теперь это изменится? Скорее всего, как обычно, оставит свое мнение при себе. За завтраком девушка только чуть-чуть поковырялась вилкой в мелкой жареной рыбешке, которую Алена успела наловить до ее пробуждения. Так мама, видно, пыталась избавиться от боли или достигала нирваны. Кто ее разберет? Кате и самой бы не мешало ее достичь. А пока едва хватало сил вытерпеть оставшийся час до прихода Кости, чтобы, раз уж Алена молчит, обсудить вчерашнее с ним. «Можно я тебя расчешу?» — неожиданно спросила Алена. Девушка изумилась. Когда-то раньше Алена действительно расчесывала ей волосы перед школой и перед сном, и Катя любила эти мирные минуты, когда материнские руки легонько скользили по ее голове, массируя и поглаживая. Но с тех пор прошло много времени. Слишком много, чтобы просто так вернуть забытый ритуал. И хотя Кате хотелось бежать в комнату и предаваться метаниям, что надеть, куда поедем, придет вовремя или опоздает, сколько сейчас минут, она только неуверенно пожала плечами. Алена тотчас взяла частый гребень и, став за спинкой стула, принялась распутывать ее волосы. Черные пряди еще с вечера слиплись, потускнели, и когда мать разложила их ей по плечам, Катя с волнением почувствовала исходящий от них запах реки. Ей живо представился розовый от всполохов пламени песок на дальнем пляже и Костя, и она затосковала, погрузившись в воспоминания, плавно перетекающие в смелые мечты. Катя не сразу заметила, что Алена расчесывает ее не так, как всегда. Она не водит гребнем от корней до концов, чтобы каждая прядь разгладилась и заблестела, а методично делит волосы на пробор, царапая острыми зубьями по коже. Потом перекидывает часть волос и делит снова. «Мам!» — убедившись в своей правоте, нахмурилась Катя. «Как-то странно ты меня расчесываешь!» И услышала тихий Аленин смешок. На всякий случай проверяла. Просто решила убедиться, что это все вздор. «Что это все?» — не поняла Катя. Алена зачесала все ее волосы назад и, наконец-то, начала водить гребнем сверху вниз, до самых кончиков. Со вздохом помедлила. «Приходит ко мне вчера Лида Нелидова. Долго что-то суетится, благодарит за ихтиолку, а потом достает из сумки бутылочку и мне протягивает. Я спрашиваю, что это? А она мне: керосинчику принесла. И глаза такие делает большие, мол, я должна сообразить, что к чему. Ясное дело, я не понимаю. Зачем, говорю, керосинчику-то? А она: ну как, Кате твоей. А мне-то зачем? Оторопела Катя, пытаясь повернуться и посмотреть на мать. Но та мягко поправила ее голову ладонями. Сиди ровно, я же плету. Ну вот. В общем, мялась она, мялась. А я действительно ж не понимаю, в чем дело. И в итоге она мне выкладывает. «Ладно, — говорит, — я все знаю. У Кати твоей вши». «Что?» — Катя подскочила от неожиданности, вытаращив глаза. «Что у меня?» «Вши». Лида в этом полностью уверена. Алена приложила обе руки к щекам. «Придумает же народ, а? Всем скучно, только и знают, что сочинять и языком трепать. Нет бы что-то дельное». Несмотря на то, что в Алене чувствовался иронический настрой, Кате было не до смеха. «Так и что? Откуда она набралась-то этого?» «А понятия не имею. Говорит, что знает, и все». «И ты взяла керосин?» — перепугалась Катя. Алена поджала губы. «Ну нет, конечно. Я ж не совсем еще из ума выжила. Уверяла ее, что нет у тебя никаких вшей, и отправила во свояси.